Мален. Теперь ты знаешь дорогу, кормилица. Кормилица, дорогу? По правде нет, дороги я не знаю. Я никогда не знала дороги. Вы думаете, что я знаю все дороги? Вам захотелось идти в Иссельмонт? Я вас сопровождаю. И вот куда мы, наконец, вышли после 12-часового блуждания в этом лесу, где умрем с голоду, если только нас самих не разорвут медведи и кабаны. И все для того, чтобы идти в Иссельмонт, где вы будете чудесно приняты принцем Геальмаром, когда он увидит вас исхудавший, как скелет, бледный, как воск, и бедный, как та, у которой ничего нет. Мален, люди идут. Кормилица, не бойтесь. Станьте за моей спиною. Входят трое нищих. Нищие. Добрый вечер. Кормилица, добрый вечер. Где мы находимся? Первый нищий. В лесу. Второй нищий. А что вы тут делаете? Кормилица, мы заблудились. Второй нищий. Вы одни? Кормилица, да нет, мы здесь с двумя мужчинами. Второй нищий, где они? Кормилица, они ищут дорогу. Второй нищий, далеко они? Кормилица, нет, они сейчас возвратятся. Второй нищий, кто этот ребенок, ваша дочь? Кормилица, да, это моя дочь. Второй нищий, она ничего не говорит, она немая? Кормилица, нет, она издалека. Второй нищий, ваша дочь издалека? Кормилица, да-да, и она больна. Второй нищий, она худа, сколько ей лет? Кормилица, ей 15 лет. Второй нищий, о, в таком случае она скоро... Но где они, эти двое мужчин? Кормилица, должно быть недалеко от нас. Второй нищий, я ничего не слышу. Кормилица, потому что они не шумят. Второй нищий, хотите идти с нами? Третий нищий, в лесу не говорите дурных слов. Мален, спроси у них дорогу в Иссельмонт. Кормилица, а где дорога в Иссельмонт? Первый нищий, в Иссельмонт? Кормилица, да. Первый нищий, вот сюда. Мален, спроси у них, что случилось? Кормилица, а что случилось? Первый нищий, что случилось? Кормилица, да, здесь была война. Первый нищий, да, здесь была война. Мален, спроси у них, правда ли, что король и королева умерли? Кормилица, король и королева умерли? Первый нищий, король и королева? Кормилица, да, король Марцел и королева Гаделива. Первый нищий, да, они, кажется, умерли. Мален, умерли. Второй нищий, да, мне кажется, что они умерли. Все умерли в этих местах. Мален, но вы не знаете, когда? Второй нищий, нет. Мален, не знаете, от чего? Второй нищий, нет. Третий нищий, бедные, никогда ничего не знают. Мален, а видели вы принца Геальмара? Первый нищий, нет. Второй нищий, он женится. Мален, принц Геальмар женится? Второй нищий, да. Мален, на ком? Первый нищий, не знаю. Мален, но когда он женится? Второй нищий, не знаю. Принцесса Мален. Продолжение. Кормилица, где можно найти ночлег? Второй нищий, идите с нами. Первый нищий, идите к отшельнику. Кормилица, к какому отшельнику? Первый нищий, там, у перекрестка четырех иуд. Кормилица, у перекрестка четырех иуд? Третий нищий, в темноте не произносите громко этого имени. Уходят. Сцена вторая. Зала в замке. Король Геальмар и королева Анна, обнявшись. Анна, мой славный победитель. Король, Анна, целует ее. Анна, осторожнее, ваш сын. Входит принц Геальмар. Не видя их, он направляется к одному из открытых окон. Принц Гиальмар. Идет дождь. На кладбище кого-то хоронят. Вырыты две могилы, и похоронное пение доносится до нашего дома. Из всех окон видно только кладбище. Оно поглотило сады, принадлежащие замку. Последние могилы достигают озера. Гроб открывают. Закрою окно. Анна. Ваше высочество. Гиальмар. А? Я вас не видел. Анна. Мы только что пришли. Гиальмар. А-а. Анна. О чем вы думали, принц? Гиальмар. Ни о чем, королева. Анна. Ни о чем? В конце этого месяца, принц,